сон становился все более страшным. У Митробия сжималось сердце. Суровый голос неумолимого старца приводил его в ужас. Он бросился бежать, споткнулся о корни, наконец упал и проснулся. В первую минуту Митробий никак не мог понять, где он. Спит ли он еще или бодрствует? Он протер глаза, осмотрелся вокруг и увидел, что находится в лесу, что уже кругом темно, и лишь кое-где лучи месяца, пробиваясь меж густых ветвей, рассеивают мрак. Он попытался собраться с мыслями, привести их в порядок, но никак не мог. Ему все еще слышался голос Нумы Помпилия, произносивший гневные слова, точь в точь, как это было во сне, и в первую минуту Митробий подумал, что он еще спит, и все это ему грезится. Но вскоре он убедился, что уже проснулся, начал смутно припоминать, как он попал сюда, и, наконец, понял, что голос, который он слышал во сне, был голосом живого человека, находившегося неподалеку от него на полянке. Смерть за смерть! Лучше умереть за наше счастье и благо, чем на потеху наших поработителей, — говорил кто-то горячо и страстно, должно быть, продолжая начатый разговор. Эти бешеные звери в образе человеческом жаждут крови, как тигры ливийской пустыни. Вид крови угнетенных радует их. Так пусть же они сами выступят со своими мечами против наших мечей. Пусть потечет и их кровь, смешиваясь с нашей. Пусть они поймут, что у рабов, у гладиаторов, у обездоленных бьется в груди человеческое сердце. Клянусь всеми богами, обитающими на Олимпе, они убедятся, что великий Юпитер создал всех равными, что солнце сияет для всех, а земля приносит плоды всем людям без изъятия, и что все люди без исключения имеют право на счастье и радость в жизни. Мощный, но приглушенный рокот одобрения был ответом на эту страстную речь, раздававшуюся в ночной тишине. Митробий сразу сообразил, что тут собрались люди, очевидно, замышлявшие что-то против республики. Звучный голос невидимого оратора показался ему знакомым. Но чей это был голос? Где Митробий слышал его? Когда? Этого он никак не мог припомнить, хотя и старался, свернувшейся к нему быстротой сообразительности, перебрать свои воспоминания. Во всяком случае, комедиант понял, что надо остаться незамеченным, иначе ему предстоит провести несколько весьма неприятных минут. Передвигаясь ползком, он спрятался за толстый ствол дерева, у которого сидел, и, затаив дыхание, напрягал все силы, стараясь как можно лучше все расслышать. Можем ли мы сказать, что после 4 лет тайной, упорной и настойчивой работы взошла, наконец, заря избавления? — спросил кто-то хриплым и низким голосом, коверкая латынь. Можем ли мы начать бой? — спросил другой, у которого голос был еще более хриплым и низким, чем у первого. — Можем! — ответил тот же голос, который услышал Митробий, как только проснулся. — Арторикс поедет завтра! При этом имени Митробий узнал по голосу говорившего. Несомненно, это был Спартак! И тогда Митробий сразу сообразил, что тут происходит. — Завтра Арторикс поедет в Равенну! — сказал Спартак. Он предупредит Граника, чтобы тот держал наготове свои 5200 гладиаторов, первый легион нашего войска. Вторым легионом будешь командовать ты, Крикс. Он состоит из 7750 членов нашего союза, живущих в Риме. Третьим и четвертым будем командовать я и Эномай. В них войдут 10000 гладиаторов, находящихся в школе Лентула Батиата в Капуе. 20000 собранных в легионы гладиаторов! — громко, с дикой радостью воскликнул Эномай. — 20000! Отлично! Клянусь богами ада, хорошо! Бьюсь об заклад, что мы увидим, как застегиваются доспехи на спинах гордых легионеров Суллы и Мария. А теперь, когда мы обо всем договорились, прошу вас, помните каждый о своей угнетенной отчизне и во имя ее страданий, «Во имя священной верности, соединяющей нас, — сказал Спартак, — будьте осторожны и благоразумны, ведь каким-нибудь безрассудством можно поставить под удар все наше дело. Мы отдали ему 4 года неустанного большого труда. Любая несвоевременная вспышка, смелый, но необдуманный шаг был бы сейчас непростительным преступлением». Через 5 дней вы услышите о наших первых действиях и узнаете, что Капуя в руках восставших. Хотя Эномай и я выведем наши отряды в открытое поле, но при первой же возможности мы попытаемся нанести смелый удар столице кампании. А тогда вы, кто в Равенне, кто в Риме, собирайте все свои силы и идите на соединение с нами. Но пока Капуя не восстанет, пусть внешне по-прежнему среди вас царят мир и спокойствие. Затем, когда Спартак умолк, последовала оживленная и беспорядочная беседа, в которой приняли участие почти все гладиаторы, собравшиеся здесь. Их было не более 25. Это было главное руководство Союза угнетенных.